Господь Шива продолжил. Идентифицируясь со своим собственным объектом, сознание опускается до состояния раздумий и беспокойств. Так же, как золото с примесями выглядит как медь до тех пор, пока его не очистили. Забыв себя, в части бесконечного сознания возникает понятие Вселенной. Но эта нереальность прекращается по достижении самосознания. Когда сознание ощущает себя в себе, возникает чувство эго. Но одним небольшим движением это чувство эго, которое на самом деле есть не что иное, как сознание, умирает, как камень скатывается со склона горы. Но даже тогда это то самое сознание, которое является реальностью за всеми формами и любым опытом. Движение жизненной силы приносит внутреннее видение объекта, который кажется находящимся снаружи. Но и сам процесс ощущения видимого, то есть само видение, есть чистое сознание. Чувство прикосновения приходит в контакт со своим объектом, то есть тем, к чему прикасаются, и возникает ощущение прикосновения. Но ощущение прикосновения опять-таки является чистым сознанием. То же самое происходит с ощущением запаха. Если ум не связан с чувством звука, слышание невозможно. И опять же, ощущение слышания является чистым сознанием. Действие происходит от мыслей. Мысли есть функция ума. Ум есть ограниченное сознание. Но сознание не ограничено. Вселенная есть отражение в сознании. Но сознание не ограничено этим отражением. Индивидуальное сознание является носителем сознания. Чувство эго – носитель индивидуального сознания. Интеллект – носитель чувства эго. Ум интеллекта, дыхание ума, чувство дыхания, тело ощущений и движений – носитель физического тела. Такое движение является кармой, так как дыхание – носитель ума. И то, куда направляется дыхание, то есть жизненная сила, туда идет и ум. Но когда ум сливается с духовным сердцем, жизненная сила неподвижна. А если жизненная сила неподвижна, ум останавливается. Куда идет дыхание, туда же идет и ум. Все это возникает в сознании, существует в сознании и растворяется в сознании. Поэтому сознание – единственная реальность. Господь Шива сказал: «Но для ума и жизненной силы тело – просто инертная масса. Как кусок железа притягивается магнитом, так и индивидуальное сознание притягивается сознанием, бесконечным и вездесущим. Тело инертно и зависимо. Оно сделано сознанием для действия. Само сознание, принимая на себя качество инертности, становится индивидуальным сознанием, управляющим умом. Когда возникает это ограничение, возникают и другие последствия. Это физические и умственные расстройства. Это как волны, возникающие на поверхности воды, приводят к возникновению ряби. Сознание, как индивидуальное сознание, становится зависимым и уязвимым забывая себя как сознание. Трудясь за занавесью невежества, оно по глупости не сознает вред, приносимый ему самому, как размахивающий ножом пьяница вредит самому себе. Но как и пьяница довольно скоро трезвеет, так и сознание скоро обретает самоосознание. Когда раскрывается лотос сердца, ум функционирует. Когда лотос закрывается, ум перестает действовать. Пока ум действует в теле, тело живет. Когда он перестает действовать в теле, тело умирает. Это прекращение действия может быть вызвано внутренним конфликтом между нечистотой и внутренним пробуждением. Если сердце наполнено только чистыми наклонностями, все конфликты прекращаются, и возникает гармония, освобождение и долгая жизнь. С другой стороны, когда ум перестает функционировать, тело умирает, и тогда тонкое тело выбирает себе другое, подходящее для выполнения скрытых наклонностей. Из-за этих наклонностей ум создает новые связи с новым тонким телом, забывая о своей истинной природе чистого сознания. Из-за того, что сознание бесконечно и вездесуще, ум путешествует повсюду. Тела находятся и теряются индивидуальным сознанием, как деревья отращивают себе новые листья и сбрасывают с себя старые. Мудрые мужи не обращают внимания на такие изменения. На вопрос Васиштхи о том, как возникает двойственность в бесконечном сознании и как эта двойственность оканчивается, Господь Шива продолжил. Так как только это вездесущее бесконечное сознание есть всегда, двойственность абсурдна и невозможна. Концепция единого возникает, когда есть концепция двух и наоборот. Когда множественность понимается как производное сознание, сама множественность тоже сознание. Причина и следствие имеют единую природу. Эта природа неделима. Сознание, как свой собственный объект, всегда есть сознание. Изменения – это только невежественное мышление. Принять как истину существование волн на поверхности океана – это все равно, что заявить, что горы воды плавают на поверхности океана. Как могут быть волны вне океана? Только сознание и есть это, то и посередке. Это его по-разному называют Брахманом, истиной, Богом, Шивой, пустотой, единым и высшим Я. То, что за всеми этими внешними формами и состояниями сознания, что является высшим Я, словами невозможно описать. То, что воспринимается, само по себе неделимо. Когда это сознание берет на себя вторичное видение, тогда оно ощущает двойственность. Оно связано своим собственным воображением по своей собственной глупости. От этого воображения возникает материальность, и ощущение объектов приводит к подтверждению реальности этого объекта. После этого чувство эго становится правдоподобным и усиливается, принимая на себя роль деятеля действий и того, кто воспринимает ощущения. Так, то, что началось как совпадение, скоро становится установленным фактом. Привидения создаются верой в их существование. Вера в двойственность и многообразие создает их. Когда осознается недвойственное существование, двойственность пропадает. Вера или воображение приводит к многообразию, но когда эта вера проходит, кончается и многообразие. Размышления, воображение или поверье приводят к страданиям. Оставление таких методов мышления приводит к их отсутствию. Поддержка таких мыслей и поверий приводит к страданиям, и страдания прекращаются, когда такие мысли больше не поддерживаются. Все мысли и поверья приводят к страданию, тогда как их отсутствие – это блаженство. Поэтому с помощью пламени мудрости иссуши воды своих поверий и оставайся в мире и спокойствии. Оставайся в едином бесконечном сознании. Когда обретается солнце бесконечного сознания, облака невежества не могут его закрыть. Господь Шива сказал: «Так эта вселенная существует и как реальность, и как нереальность. Божественное, свободное от двойственности, объединяет и то, и другое, превосходит их, и поэтому является ими обоими». Проявленное сознание – это Вселенная, а непроявленная Вселенная – это сознание. Понятием «я есть то-то и то-то» сознание себя связывает. Осознанием себя оно освобождается. Концептуализация приводит к забыванию собственной природы. Однако, даже в состоянии многообразия и активности, сознание воистину неделимо. Когда ум уничтожается с помощью ума же, занавеси раздвигаются, и истина иллюзии мира становится очевидной, понятие о существовании внешнего мира и индивидуального сознания прекращают существование. Ум очищается, оставляя позади постоянные повторения понятий и объективных восприятий. Затем ум перестает создавать образы объектов. Он достигает состояния как бы глубокого сна или однородного сознания и выходит за пределы повторного рождения. Он остается в полном умиротворении. Это первое состояние. Теперь слушай о втором состоянии. Сознание, лишенное ума, есть свет, свободный от тьмы и прекрасный как пространство. Бесконечное сознание освобождается полностью от всех изменений и двойственностей и остается как бы в глубоком сне, или как невырезанная фигура в куске мрамора. Оно отказывается от факторов времени и пространства, выходит за пределы инертности и движения и остается неописуемо чистым. Оно превосходит три состояния сознания – сновидение, глубокий сон и бодрствование – и становится четвертым состоянием или состоянием неделимого бесконечного сознания. Далее идет третье состояние. Оно находится за пределами даже того, что называется брахманом, высшим я и так далее. Его иногда называют турия. Оно высшее и неописуемое, и находится за пределами любых практик. О, мудрец, оставайся всегда в этом третьем состоянии. Это истинное поклонение Богу. Тогда ты утвердишься в том, что вне того, что есть и чего нет. Ничего не было создано, и нечему пропадать. Это вне одного или двух. Это вечное, чистое и просто масса сознания. В нем нет вопроса разнообразия. Это есть все. Это высшее блаженство и спокойствие. Это невозможно описать. Чистое блаженство и Ом. Вальмики сказал. Сказав это, Шива замолчал и некоторое время находился в глубокой задумчивости.